Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! Четверг вечер, и пора поговорить о важном. Пора поговорить о том, как стать успешным, как стать счастливым, богатым, как выразиться. Потому что программа «Автор успеха», она о том, как достичь успеха в личной жизни, в профессиональной сфере. И я люблю очень своих гостей, люблю их представлять. И сегодня особенно дорогой мне гость – это Андрей Ненчук, режиссер театра и кино, вообще великий человек, как я считаю. И сегодня Андрей расскажет нам про бродвейские истории отношений мужчин и женщин, обещал. Вот, и научит нас выражать свои мысли публично, презентовать себя, работать с телом, делать так, чтобы быть услышанным, понятым. Ну, всему тому, чего нужно знать и уметь нормальному человеку для достижения своих целей. Андрей, привет. Привет, Оксана. Интересно, я понимаю, что все сказано, кроме одного точно. Насчет богатства, это я... Однозначно. Я оттуда. Я транжира. Ты транжира? Ну, потому что вся концепция моей жизни, она получение удовольствия. А оно требует отдачи, оно требует затрат. Но это же энергия. Ну, конечно. Это же энергия. И когда ты тратишь, когда ты отдаешь энергии, ты открываешь тот поток, который двигается потом в обратном направлении. Ну, на него надо заскочить. А не всегда успеваешь, потому что после... приятного времяпрепровождения, и когда ты сорвал резьбу и понесся вперед, и уже плюнул на все берега, оторвался от них, в общем, потом болеешь. Слушай, там у тебя прямо какая-то такая вот русская душа, понимаешь, с конями, с цыганями. Ну, кстати, вот у больших легенд умеют многие национальности так загуливать. Да? Да. Северные англичане, они прям мы вылиты. Они такие же отвязные, они такие же... заводные, причем такие же хмурные, как мы. Как Алан Пис совсем рассказывал, что Алан Пис приехал и рассказал, что россияне, они такие... Ну, и у него такое лицо абсолютно ничего не выражающее, но немножко с суровыми бровями. Он говорит, они вот так удивляются, вот так напрягаются, вот так переживают и вот так веселятся. Если бы вы видели, лицо сейчас у Андрея вообще было одно и то же с нахмуренными бровями. Вот, и англичане северные не такие же. Но как только ты начнешь за что-нибудь живое цеплять, все, они начинают заводиться. Если ты заводной, то они еще больше заводятся. И потом понеслась душа в рай. И я там понял, что трогательная легенда о том, что мы пьем больше всех, миф. Это миф. Потому что даже в литературе, в классической, англичане всю жизнь пили круче нас. Причем это умели делать ловко. Ну и что, они не болеют потом? Ну, я сильно болеющих не видел. Но сильно выпивающих, с которыми я вместе выпивал, видел многих. И они пьют очень серьезно. Вот это не относится к теме нашей беседы, но мне всегда интересно. Вот как вот так вот научиться пить, да? Ну, чтобы не болеть завтра, не уходить в запой. Ты поездил по миру очень много. И я знаю, что ты любишь смотреть за людьми, наблюдать, выхватывать там что-то. У тебя есть ответ на этот вопрос? Есть. У каждого есть своя норма. Вот ее не проскочить. И все. И вот во время того, когда ты взял свою норму, нужно каким-то необыкновенным чутьем ухитриться это понять и дальше уже сменить ритм, его замедлить, и тогда не будешь болеть. Но мы же не умеем этого делать. Мы не умеем. Проскакиваем и все. Едим так едим, пьем так пьем, гулять так гулять, да? Вот. А летать так летать. У них есть и такие, как и у нас, собственно говоря. Но удовольствие они получать умеют. Во-первых, пить, во-вторых, ну, съесть, правда, у них проблема. И это одна из самых отвратительных кухонь у них. Но они поют фантастически здорово, практически все. Слушай, вот как у нас раньше, в моем детстве, застолье, там, выпили и запели. Вот у них... На голоса. Да, только у них не как грузины у нас поют, а, например, мы заходим в паб с приятелем на окраине Лондона, в рабочей такой слободке, заходим, и там мужики, которые взламывали асфальт этими отбойными молотками. Что простые там? Рабочие. Да, простые рабочие. Они зашли в паб, дернуть пивка, сели, и в это время по телевизору передавали Верди, бурю. Верди, сложное произведение, буря. И они все дружно стали подпевать. Это, и все правильно пели. Вот это меня сильно потрясло. У них... пение и хоровое, и сольное, оно с начальных классов преподается. в обязательном порядке. Поэтому культура пения у них прям в подкорке. И это они делают классно, с удовольствием. Ты так вкусно рассказываешь про это. Ты вообще много поездил, много побывал. Там же у тебя все началось с каких-то вообще прямо путешествий по стране, по миру. Но сначала я по нашей стране путешествовал. Я пешком прошел военно-грузинскую дорогу автостопом. Это тебе сколько лет было? Совсем молодой? 17. Я насмотрелся тогда того, чего даже представить было невозможно. Например? О том, что ну, существовали, например, рабы в советскую, там, 79-й год, это был или 80-й, и что в некоторых кавказских селах там кто либо проигрался, либо заложился, либо за слово не ответил. Он там какие-то причины. Он себя заложил, и он теперь раб. То есть он работает на хозяйстве, но он может быть привязан на цепи, например, за какую-то провинность. И это было так дико, советская власть. Ничего. Потом я Среднюю Азию прошел, потом как бы работал в этих во всех среднеазиатских республиках. Вот. Прибалтийские республики, среднеазиатские, кавказские. То есть это где я был практически везде. Весь север наш. И, ну и Дальний Восток. А еще же была какая-то группа. Их, ну нет, ну, у меня, во-первых, я, у меня сначала была музыкальная группа, не вот моя. Музыкальная. Я в ней участвовал, это была не ты моя. Ты на чем играл, ты пел, ты что делал? Я ритм-гитара, и вокал, да. Я. Потом я попал в ансамбль песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота. Я с ним объездил 28 стран. Нет, меньше. Что ты делал ансамбль? Потом. Сначала я танцевал, я же был худ, весел, задорен, дерзок. Танцевал, потом потянул мениски и перешел в хор. В хоре я пел басом. Хотя в институте пел тенором. Ну, надо так надо. Родина сказала надо. Перешел, разработал голос, раскачал, все. Ну, чтобы если бы я не стал петь басом, я бы в хор не попал. Я бы пошел в морскую пехоту. Ну, не очень сильно хотелось. Ну, как бы уходить из родного коллектива. Да, и терять загранпоездки. По тем временам это резкость большая была. Вот и все, потом завелся и стал ездить по закордонию. Как ты пришел в режиссуру вообще? Ну, у меня изначально к этому была склонность большая. Просто я понимал, что для того, чтобы этим начать заниматься, мне необходимо пройти определенный круг профессий. И я их получал достаточно активно, сознательно, не случайно. Я там был мимом, я был танцором, я был певцом, я был актером. Я был немножко художником, в общем, как бы все так по чуть-чуть. В конечном итоге я пришел к режиссуре, ну, как бы сознательно понимая, что это единственный способ. Я индивидуалист, и я не могу под чьим-то началом находиться. А режиссер – это главное. Ну, это верхушка айсберга. Поэтому да, условия игры. Я прекрасно понимал, что я не могу нарушать это условие игры, если я хочу этим заниматься. Но актеры меня не устраивали многие вещи, и мне приходилось вступать в какое-то такое, ну, хотя бы логический конфликт с режиссером. И никому же неохота свой замысел раскрывать для пехотинца. Ну, а многим приходилось это делать для того, чтобы перевести меня из противников в союзники. И таким образом я начал получать школу еще до того, как пошел в режиссуру. Это в достаточно взрослом возрасте все произошло? Нет. Ну вот я во сколько начал? В 19 лет я начал этим серьезно увлекаться. В 25 лет я уже... Уже был режиссером. Я уже начал ставить. Уже ставил. По чуть-чуть. Вот. Как путь от режиссера до тренера прошел? Потому что, ну вот я слышала у людей на самом деле, да? Ни разу не была на твоих занятиях, но я слышала, что прям вообще люди меняются колоссально, люди открываются. И у меня создалось ощущение по этим отзывам, что это прямо какие-то прямо психотерапевтические курсы. Ну, они так это называют. На самом деле, я считаю, что это не так. Ну, начнем с того, что я когда занимался телевидением, я много лет преподавал производство телевизионное по республикам нашим, от Интерньюз. Я преподавал любого формата телевизионное производство. И там понял, насколько потребность великая в информации у наших людей. Ну, тот, кто хочет. Но и я понял там основной принцип. Кто хочет научиться, только того можно научиться. Потому что людей учить бессмысленное дело. Потому что когда я приезжал резидентом на станции, то лишь единицы хотели чего-то получить. Все основная масса, они как бы пытались увиливать, объяснять, что у них свои проблемы, свои задачи, свои цели. И там 2-3 человека со всей станции, которые действительно приходили и занимались. А меня-то на всю станцию, например, приглашают. И я понял, что резидентом я быть не хочу. Я хочу отдавать тому, кто хочет получать. А их единицы. И после этого я завершил эту деятельность, пока вдруг случайно в Москве меня не пригласили именно актерские курсы для банкиров. Провести мастер-класс двухмесячный. Кому пришла такая чудесная идея банкиров превратить вот в лицедеев? Психологам. То есть психологи, которые занимались своими занятиями, с ними они были наняты, они предложили мне такую вещь провести. И мне казалось, бред полный. Они сказали, ну тебе какая разница, деньги же получишь. Ты попробуй, а нам это необходимо. Я начал заниматься и вдруг понял, что это гораздо больше нужно людям непрофессиональным, не занимающимся профессией, но которые в жизни как раз обделены этим. И не вопрос не про мечтание быть каждого из нас артистом в детстве. Нет. А про то, что мы живем в стране, в которой всю жизнь били по рукам. Ну, я имею в виду 70 лет. Не всю жизнь, а 70 лет советской власти. От страха быть... То, что ты станешь заметным, на тебя обратят внимание, соответственно, если на тебя обратили внимание, ты можешь быть наказан. Ну, там, так страна была к тому времени приучена к страхам вот этим, в общем. Ну, а поскольку наши родители даже, вот мы сейчас достаточно молодое поколение, мы же все равно все дети тех родителей, да, и поэтому конечно, сиди тихо на попе ровно. Да, ручки держи да, ровненько, не размахивай. Ровненько, ты там не спорь, не громко вылазь, не громко не кричи. Но оно все равно такое, вот, да, установки базовые с детства мы все получили. И вот это самое страшное. И первый раз мне это озадачило, когда я выехал в 14 лет за границу. Я первый раз выехал за границу. Ну, я был мимом, и меня с концерта мы вывезли туда. Я был мимом импровизатором. И вдруг я увидел, что там люди разговаривают руками, а у нас нет. Ну, кроме глухих. И то вот у них язык, а не разговор. А у нас никто не говорит руками. И что самое страшное, как... А я занимался пантомимой в этот момент. И я понимал, что это очень серьезный язык. Причем мы на 95% разговариваем невербально. То есть мимикой, телом, жестами, интонациями, тембром, дыханием. А всего лишь на 5 мы разговариваем вербально, то есть смыслами. А мы все привыкли все свое желание вкладывать в слова. И эти слова говорить другому человеку. Но проблема заключается в том, что мы говорим одно, а наше тело двигается совершенно иначе. И на курсах ребятам показываю. Смотрите, он говорит вот это, а сам отстраняется. Он, например, говорит, я люблю тебя, а сам отстраняется. Какая же тут любовь? И человек подсознательно считывает, что это ложь. Хотя слова говорят об обратном. И в то же время привожу пример, что если сказать слово «стол», то сколько бы людей ты ни собрал в аудитории, у каждого будет в воображении свой стол. У кого-то деревянный, у кого-то там, стеклянный, у кого-то железный, у кого-то квадратный, у кого-то круглый, у кого-то продолговатый. Но ни у кого не будет похожего стола вообще. И если я говорю, что я там поставил стакан на стол, все представили стол. Я говорю, на край стола, на угол стола. А я представил круглый стол. Мне его приходится в воображении трансформировать. На это уходит определенное время. Я теряю дальше смысловой посыл. И мы очень сильно удивляемся, то, что нас не понимают. Мы говорим, а нас не понимают. Или там понимают неправильно. Очень сильно раздражаемся, очень сильно обижаемся. И абсолютно не понимаем, что мы мало того, что... Ну, как, например, я ничего, что скачу с одного на другое. Да, отлично. Ну, например... Наш красноярский говор очень сильно нас отличает в регионе. Люди когда училась в Ленинграде, я училась именно в Ленинграде еще, нам сказали, что вот мы сибиряки очень на самом деле чисто говорим, только очень быстро. Вот если бы вот так, как мы говорили, только в 10 раз помедленнее. Нет, не так. Все гораздо хуже. Да? Мы говорим быстро. Это полбеды. Мы съедаем окончание. Ну да, и это тоже полбеды. У нас многоударность. Вот это самое тяжелое. То есть у нас каждое слово, оно главное в предложении. То есть предложение, как правило, одно-два слова главных, которыми мы выделяем смысл. А в Сибири каждое слово главное. И по как раз ли каждого весомо слова так точка. Говорим, да? А соответственно, если каждое слово точка, и оно главное выделяется, мы говорим чуть выше по тону, чем положено. Мы говорим почти на катурных. И мы говорим... Очень быстро и очень активно. И получается, человек не привыкший, у него ощущение, что мы ругаемся постоянно. Слушай, есть. Вот. И мне говорят всегда, ты что орешь-то, понимаешь? Вот. А у меня плюс еще актерский этот поставленный голос, то, чтобы крайний ряд слышал. Вот. И это начинается проблема. А вдобавок всем мы, а еще мы не помогаем себе руками. И совсем все плохо. Так бы мы хотя бы руками компенсировали смысловые издержки. А тут и этого нет. И вот в этом катастрофа нашего региона. Ну, собственно говоря, как нашей страны. Удивительное дело, но вот в нашей стране совсем никто не говорит руками. За редким исключением. Какой-то самородок, который вдруг начинает общаться руками. Но самое забавное, я на курсах это показываю, и они, когда начинают западать на это, они говорят, да, мы вообще перестаем слушать, мы смотрим за руками. Потому что руками можно разговаривать, и слушать уже не обязательно. Потому что все ты расскажешь. Это не значит, что ты иллюстрируешь. Ну, то есть показываешь, да, я живу в доме. То есть это не сурдоперевод? Нет. Просто основные слова, те, которые мы выделяем смыслово, мы их и руками, скажем так, озвучиваем. И все тогда становится на свои места. Потому что если говорить, опять же, я тебя люблю, обращаясь к человеку, а в это время ладошкой стучать себя по груди, то, скорее всего, будет понятно, что человек себя любит и свою любовь к тому человеку, которого он любит, а не этого человека. Потому что когда он говорит о любви, тут какой-то недавно фильм... посмотрел недавно фильм «Лобстер» называется. По совету. Странный фильм. Слушателям советуешь? Ну, совет передаешь дальше? Нет, пока. Но там есть эпизод, когда люди любят друг друга, но они ластятся друг к другу. И нет слов, в это время звучит музыка, и в салоне, в небольшой комнате, двое играют на гитарах, а они забываются и начинают ласкать друг друга, но ласкать не как у нас принято в кино, но слишком откровенно и вызывающе. А здесь нет. Ну, там, целовать руки, трогать руки, прижимать друг к другу, чуть-чуть не так касаться. И вот эти вот все... Вот этот язык, он как раз говорил о том, насколько трепетно это чувство у них. Это не пошло, не эротично. Нет, это эротично, но не сексуально, скажем так, вызывающе. Но при этом это очень волнующе, потому что ты начинаешь смущаться. Потому что у нас перестал кто-либо смущаться на секс. Потому что голое тело – это уже вообще никакое не табу. А сексуальный акт – это тоже уже не табу. И там выкладывание в сетях свои гениталии – тоже не табу. И уже все привыкли, и это не волнует совсем. А здесь вот эта вот трепетность отношений, а она как бы доказывает о том, что эти отношения существуют, это отношения любовь, это слишком ярко и сильно, чтобы просто было так. Вот это волнует, это круто. И вот в этом фильме этот кусочек такой очень красивый. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха» и Андрея Ненчука, режиссера театра и кино, уже тренера фактически, и, как многие говорят, тренера личностного роста, там, психологического тренера, хотя он в этом не признается. Ну да, потому что я не считаю это своей такой профессией. Я делаю, когда у меня есть свободное время или когда набирается группа. Вот группа набралась, кто-то захотел, набрал группу. И говорит, когда у тебя свободное время будет, мы готовы. И у меня свободное время появляется там в течение месяца. Я этим занимаюсь. Я нашла интересную информацию о тренинге, как и назвала эту программу, «Маски, которые мы носим». Это про что? Ну, я очень долго искал форму. Сначала я называл актерское мастерство для жизни, действительно занимался с людьми актерским мастерством для жизни. Потом понял, что, ну, в смысле, это не актерское мастерство, это не лицедействовать я заставляю людей, а не притворяться. Ну, и притворяться в частности, но да? Просто по-другому. Потом я учил людей врать. Потом, в общем, много чему учил, и пока не пришел к тому, что сейчас я занимаюсь. Я нашел универсальный ключик. Тот, который, если раскрыть, то все остальное начинает расслабляться. Все остальное начинает проявляться. То есть природа берет свое. То есть природе нужен толчок. Ну вот, и маски, которые мы носим, я думал, что это сначала это вот то, что я ищу. Потому что очень интересная штука. Мы когда в детстве... То есть это про роли, про какие-то наши, просто да, личности? Да, про роли, которые мы играем в жизни. Uh-huh. Ну, мы их приобретаем в детстве, когда познаем мир. Нас обидели, и мы не хотим это показать, и мы напялили масочку. И она стала действенной. Там мы захотели от родителей чего-то. Мы напялили масочку. Там мы в себе придумали маски, которые нам приносили какой-то результат. Пускай не сильно хороший, но точный результат, который нас защищал. И мы от этих масок боимся отказаться. А растем, ситуация меняется, отношения меняются. Страна наши поменялась. Претензии меняются, все меняется. А маски остаются те же. Мы выросли из них, они нам маленькие, дискомфортны, но мы боимся от них отказаться, потому что они нам понятны. И зачастую люди совершают такие фантастические, идиотские ошибки. Ну, например, это касается девушек, потому что там был про девушек. Девушки, например, все девушки хотят нравиться мужчине. Да. Соответственно, они понимают, что вот существует набор приемов, которые волосики передаются. Поправил, да. Знаешь, губки накрасил. Вот-вот-вот. Которые передаются задышать от подружки к подружке, в кинофильмах они ведь анализируют все. И вот они, этот набор весь, не умея им пользоваться основательно, они его используют. Я называю это «давануть педальку». То есть девушка хочет просто понравиться. Просто нравится по-человечески. Ну, как любая девочка хочет получить лайки, хочется нравиться. Но волей-неволей от этого желания, от силы этого желания, она давит педальку. И волосики не просто тронула, а там покрутила. Глазками не только посмотрела, а еще и стрельнула. Ножку не только на ножку закинула, а еще и юбочку потянула. Причем бессознательно. Просто чуть-чуть поддала. Соответственно, человек получает сигнал к атаке. К доступности, да? К доступности, совершенно верно. И он идет. А она этого не ожидала. Она к этому не готова. Она просто хотела понравиться. Не даже без всяких, без относительных каких-то вещей. И ей это оскорбляет. И каждый раз эта девочка потом говорит: я ничего вообще не делаю. Чего они ко мне пристают? А вот это желание, мало того, нравится всем без исключения. Даже тем, которые тебе нафиг не нужны. Но вот этот посыл, он достаточно активный. И девочка его не оценивает. В то же время, когда ей хочется очень сильно понравиться, она как раз все педальки отпускает. То есть не нажимает, а отпускает. И тем самым зажимается, играет в скромницу и считает, что это как раз выглядит как более-менее воспитанность. Ну да, потому что у нас же есть установка у девочек, что на одних женятся, да, на других не женятся. И мы хотим же все замуж. Вот. И тут включается другая. Она становится вообще вся в шорах, в защитах, и человек явно к ней не подает никогда. Хотя она просто хотела бы выглядеть немножко поинтеллигентнее. И вот эту вот границу люди не могут уловить. Я пытался помочь в этом не только женщинам, но и мужчинам, пытаясь показать, как работают маски и как проявить новые маски свои, которые бы. Потом понял, что да, это, конечно, хорошо, но это такой заход ненадолго и не очень результативно. То есть люди получают это и благополучно возвращаются к старым, потому что над этим нужно работать очень сильно. Дальше. И постепенно я искал, что же в наших выразительных средствах, у нас выразительные средства какие? Внешние я имею в виду. Сначала глаза, потом жест, потом тело, потом интонация. Что в этом во всем самое главное? Глазам сложно научить глазами работать, потому что глаза выдают нас очень сильно. Как, собственно говоря, все остальное. Но я нашел зону, которая, если ее вытащить, эту зону, из зажима, то все остальное начинает расслабляться. А что это за зона? Это руки. Руки? То, чем мы должны пользоваться и не пользоваться. Наши руки опущены. Они просто опущены от запретов, от всего. Те же самые китайцы, когда они встречают светловолосого человека, они начинают его трогать. То есть у них нет этого табу, у них нет этой границы. Они тактильно пытаются получить информацию. А Индия, слушай, я не могу поехать в Индию, потому что они меня прямо за лицо пытаются потрогать. Это не оскорбительно, это просто форма познания. Но я не говорю, что всем нужно трогать друг друга, нет. Но разговаривать руками – это необходимо. И как только люди начинают высвобождать руки, у них начинает освобождаться голова. Она начинает по-другому работать, начинает возникать образ, начинает работать фантазия, начинает работать картинки в голове, и начинает перспективы появляться совершенно другие. И человек начинает расслабляться, он начинает открываться. И вот когда это происходит в группе, это очень забавно, потому что люди замечают это, сами замечают. Изменения в других, да? Да. Ну, я, когда за собой, это когда тоже за собой вообще восторг. Да, восторг. Причем это сразу в восторг приводит. И это все уходит через очень приятный зажим, через смех. Ну, смех существует как веселое проявление и в то же время как форма зажима. Как реакция, да. Как реакция. И через смех все это выходит, и у тебя все время остается позитивное ощущение, даже от собственных ошибок. И у тебя нет повода зажиматься вообще никак. Даже при самом страшном задании люди выходят. Не сразу, пока круг там пройдет, потому что там очень хитрушка заложена такая. Я всем объясняю, вы вначале, знаете, вы не спрашиваете, зачем я это делаю. И что это вам даст? Потому что то, что я вам даю, это совершенно не про то, что я хочу получить. Я вам мозг забиваю другой задачей. И вы над этой задачей, над решением этой задачи начинаете очень сильно мучиться и заморачиваться. А в это время у вас освобождается то, что мне нужно. Та группа мышц, которую я бы хотел освободить. Все, и оно начинает освобождаться. Я вам усиливаю, и все, дальше так пошло. И через вот такие заморочки я получаю тот результат, который мне нужен. Он выходит потом наружу. И это очень забавно, потому что люди, когда сидят в кругу, полукруг творческий, один выходит, все остальные смотрят. Когда они сидят, очень кажется, все легко это сделать. Человек мучается, а сидя на месте, мне кажется, что легко. И пока до меня доходит, у меня сначала уходит страх, потом появляется безумное желание в этом участвовать, а потом безумное желание там встать. И как только доходит очередь, человек выскакивает с полным желанием, и тут бац, у него начинаются проблемы, но ты уже заскочил, ты уже делаешь. И вот, вот этот полукруг, который заставляет тебя от страха перейти к желанию, он как бы очень важный в этом деле. И все, и народ начинает двигаться, и они сначала буксуют, потом начинают резко прорываться, и к концу там первого месяца люди выдергивают руки. Второй месяц, правда, это для того, чтобы ты научился этими руками уже пользоваться. Но моя задача – хотя бы выдернуть. Как только человек выдергивает, он уже понимает, что у него этот инструмент есть, и он должен им пользоваться. Просто вопрос «как?». Можно, конечно, пойти дальше на второй месяц обучения, а можно самому это придумать. Огромное количество существует примеров и возможностей. И я, в частности, с последней группой, я привел пример. Вовремя я увидел передачку Соловьева. Там... не о Олимпиаде, а об Эрдогане, по-моему. Какая-то была передачка, суббота, субботний вечер, Соловьевым, или как так называлось, вот, во второй части там появился француз. Один из журналистов был француз. Все говорили наши, и среди них в основном все говорили с опущенными руками. Какой-то молодец был наш корреспондент, который едет по заграницам. У него, в отличие от всех, руки начали работать, потому что он среди иностранцев находится, у него руки начали работать. И он ими стал пользоваться. И, соответственно, он с образа лепил руками. Но как только заговорил француз, все стало понятно совершенно. Значит, человек существовал в образах, в объемах руками. И это было настолько внятно, что никто, они же там орут постоянно, друг друга перебивают, то пока говорил француз, ни один человек его не перебил, потому что все были завороженно смотрели за его руками. То есть мало того, что это становится понятным, да, то есть соединяется вербальное и невербальное общение, да. Это еще и просто красиво. Ну, это завораживает очень это сильно. Завораживает. Это всем девочкам на курсах я объясняю, что мальчики, они бы что ни говорили, что там про внешность, про ножки, про грудь, про лицо. Нет, первое, что на мальчика влияет, это руки женские. Мы продолжим после рекламной паузы. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Petit Maman». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Maman» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуры пролетариата 34. – Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Оксана Большакова в эфире, Андрей Нейчук. И мы говорили с вами о том, как важно уметь общаться и не только посредством языка, но и вообще жестами, вообще телом своим, донося информацию, передавая свои чувства. Про это же? Да. Слушай, в связи с этим у меня вопрос. Почему ты смотришь по телевизору? Вернемся к сообщению. Я смотрю телевизор, и вот одному почему-то понимаю, что там ведущему какому-то, политику какому-то, общественному деятелю, одному ты почему-то веришь, а другому вроде и говорит гладенько и сладенько, и ни в чем плохом не замечен, но реально ты ему не доверяешь. Вот у нас большая беда с этим делом. Я имею в виду, в нашей стране у политиков очень серьезная проблема с невербаликой. Практически никто не пользуется этим инструментом, за исключением президента. Ну, и результат налицо, кстати. С тех пор, как он начал этим заниматься, очень серьезно, и коучер у него просто великолепный, он начал с того, что пригласил сначала Алан Пиза, который в этой области является там самым признанным специалистом. А после двух посещений Пиза нашли по стране специалистов, которые это делают и у нас, этим занимаются. И по нему прямо видно, насколько человека изменили. А это очень серьезно воспринимается зрителем, любым обывателем, как степень уверенности или там отношений. Например, у капиталистов это совершенно иная история. У них, по-моему, 64-го года, когда были дебаты между Кеннеди и Никсоном, впервые тогда провели в некоторых штатах, ну, в половине штатов провели телевидение, в половине осталось радио. И когда были эти дебаты впервые устроенные, телевизионные. В тех штатах, где шло телевидение, там выиграл Кеннеди. А там, где шло радио, выиграл Никсон. И стали разбираться, в чем причина. А оказалось, что Никсон был после болезни достаточно худ, ну, такой бледен, с опавшими плечами. Пиджак был большой, хворый, в общем, такой. И он, как мужик, отказался пудриться перед камерой. А Кеннеди был молод, бодр, энергичен. Его еще попудрили. Он вообще красавчик был такой. И они по-разному подходили к трибуне, они по-разному садились, они по-разному сидели, они по-разному говорили. И вот там, где шло видео, Кеннеди выиграл, потому что он был бодрым, энергичным, смелым, веселым, красивым, молодым, дерзким, и на него вся надежда возлагалась. Но он абсолютно не умел пользоваться голосом, тембром, что умел делать Никсон. Там, где было радио, он говорил очень доверительным, уверенным, спокойным голосом. И там, а Кеннеди говорил в высоких тонах, и тембр высокий, он раздражающий. И вот с тех пор ни один спикер, вообще ни один, нигде, даже на маленьком выступлении перед небольшой аудиторией, никогда не выходит неподготовленным. Они репетируют все. Интонацию, жесты, мимику, позы. Все это очень серьезно репетируется. Нанимаются специальные педагоги, тренеры, которые их готовят к этому. Чем больше мероприятий, тем больше специалистов работают с ними. И на данный момент самым востребованным и самым дорогим спикером в мире является бывший премьер-министр Англии Тони Блэр. Дядька, который был самым молодым за всю историю Англии премьер-министром. Мало того, он отсидел больше всех. Он выиграл 3 срока. 2 отсидел как премьер-министр, а третий ушел, потому что он там лажа с Ираком, он влез в эту кампанию, ну и как бы его скинули. То есть ему пришлось уйти с этого поста. Но 3 его нация выбирала. Хотя терпеть его на дух не могла. Считали его подкаблучником, маминкиным сынком, на него стебались, на нем смешные книжки писали, карикатуры. Но при этом они 3 его выбирали. Потому что чувак был фантастическим демагогом и оратором. Он до сих пор является самым дорогим. У него выступление, получасовое выступление, стоит $600,000. То есть стоимость у человека. Он полчаса поболтал, $600,000 заплатили, он уехал. Причем он востребован везде. Он был такой созидатель жестов. Он неологизмы в жестах сочинял. Он, например, соединил 2 самых запрещенных у английских спикера жестов. Это ребро ладони, когда ультимативно рукой машешь ребром ладони, или там указательным перстом, когда тычут в человека. Это 2 жеста запрещенные, потому что они напрягают очень сильно аудиторию. Он их совместил. Он ребро поставил боком, а за него спрятал указательный палец. И все это вместе, когда двигает, оно достаточно ультимативно и направлено, но при этом не обидно. Ну, таких вот много Второй был после него. Это Билл Клинтон. Он до сих пор молодца, но вот эта вот компания, которая идет, его же не видно и не слышно, хотя спикер-то он, в отличие от своей жены, фантастический. Он умел управлять аудиторией, он на душевность бил, он там, у него куча приемов было лицевых, он там губки поджимал, слезу пускал. То есть, ну, чувак просто... Актерище. Песня. Актерище. Мало того, язык тела там настолько важен, когда новый премьер-министр или новый президент в Америке приезжает в Белый дом, его по традиции встречает другой президент, ну, то есть бывший, супругой. Ну, например, когда Буш старший уходил с должности, а Клинтон пришел на эту должность президента, Клинтон подъехал на лимузине, вышел со своей женой, шел по ступенькам к Белому дому, а сверху на площадке стоял Буш старший. Так вот, что он делал, мерзавец? Он взял и подошел к краю ступенек и не дал ему выйти на площадку. Чтобы они были наравне. Чтобы тот остался внизу. И он ему руку пожал. Но чем и хорош Билл Клинтон, тот, понимая эту ситуацию, начал искать выход из ситуации и увидел собачку. И первое, что он сделал, не поздоровался с президентом, а поласкал собачку, и потом с этой позы уже стал здороваться. Он унизил того, хотя находился ниже его на ступеньку. Ну, такие вот вещи. Или там рукопожатие элементарно, когда встречаются два руководителя, один руку другому жжет. Слушай, ну вот эти вот все наши... Фейсбук был завален, все сети, там, интернет про рукопожатие президента нашего. Которого? Ну, Путина и Обамы. Нет, там был не этот. А кто там был? Там был этот Кастро. А, Кастро, да, точно, Кастро и Обама. А потому что... Это же вот как раз вот это, что такое работа коучеров. У Обамы, у него природное, ну, то есть он учился этому, его же президенты готовили задолго, и его обучали многим вещам. И он спикер тоже очень успешный. Он хорошо выступает, он владеет аудиторией, он точно интонирует, он умеет держать паузу, он умеет справляться с паразитами внимания, когда кто-то шумит, он на это реагирует, у него хорошее чувство юмора, все зашибись. Но вот эта вот умелость, она и расслабляет. А Кастро, они готовились к встрече американского президента, они его разобрали по кусочкам, и они точно знали, как он себя будет вести, потому что есть стереотипы поведения. Uh-huh. И когда Обама приехал, он в стереотипе, как со всеми остальными, как старший босс, здоровался. Старший брат такой. Он подрасслабился, и когда он решил, пожав руку, взять за плечо, ну, как покровительственно похлопать Кастро по плечу, тот знал, что этот жест будет, соответственно, он его упредил, оттолкнув этот жест вверх, и захватил его. Можно было обыграть как угодно, просто Обама не ожидал, что это произойдет. Он растерялся, это было видно. Не просто растерялся, из него стержень вытащили. Он просто упал. Он опозорился полностью, он размяк тут же. И тот его аккуратненько и выдел. Он прям хотел убежать, еще о чем сразу спросил и Кастро. Это такое потрясающе. Я поняла, но я когда тебе говорила, я вспомнила как раз тоже соцсети, заваленные фотографиями, где наш Путин и вот чудесный Обама, они жмут друг друга руки, и там я поняла, что какая-то фишка в том, у кого рука сверху. Да. Вот. Там много чего. И там перехватывает так Путин очень ручку так очень удачненько, так раз сверху. Да. Это вот тоже политика? Конечно. Одно рукопожатие, оно имеет такое количество нюансов, оттенков. Существует и вторая рука, не существует. Где ты зажмешь второй рукой, сверху положишь, за запястье возьмешь, за локоток возьмешь, за плечо возьмешь, сверху на плечо положишь, похлопаешь. Рука сверху во время пожатия, рука снизу, она сбоку. Там огромное количество. Единственный, кто был у нас неуправляемый, с кем невозможно было справиться, это был Ельцин. И не потому, что он был умный, просто он шел издалека с замахом, руку замахивая, как наши. Здорово, сверху руку шлеп, и там невозможно было никак играть с его пожатием. Причем у него там пальцы, по-моему, не было или чего там. И от этого захват был еще сильнее. И поэтому, когда рука сверху летит, у тебя, естественно, рука будет снизу. И ты проиграл. И поэтому с Ельциным в эту игру не играли, потому что он такой медвежастый был. И не потому, что он такой умелый был, а такой беспардонный. Я смотрю... А Путин играет. Я поняла, Путин умеет играть, его научили, он это делает ловко, здорово. И ему это, я так понимаю, доставляет удовольствие. Потому что я вижу, что он это делает с удовольствием. За него приятно смотреть. вот в нашей такой небольшой узкоспециализированной среде коучей, там, психологов, там, тренеров, да, очень популярный ютубовский небольшой ролик про то, как господин Жириновский вещает с трибуны, да, видимо, там где-то во власти. Но текст Жириновского убрали, а сверху положили такое... какой-то проповедник, да, там, к Вознесению, не видел? Ну, это смешно, к Вознесению, значит, божественному призывает, и там вот эти вот все там «Аллилуйя», «Вознесение». И вот это вот нормальный, реальный проповеднический текст, да, то есть это, видимо, нормальный проповедник, и он настолько идеально наложился на Жириновского, что я поняла, что на самом деле, ну, тот человек, вот я удивилась, что ты его не назвал, но он реально работает там не только руками, но и всем нет, телом. Жириновский, нет, что? Жириновский там, он себя сливает настолько сильно, что на самом деле он думает и что на самом деле он хотел бы сказать, что если за ним внимательно смотреть, то все это видно. Читается. Он, да, он надумал, вот придумал, как бы его научили, не знаю, сам ли он научился некоторым приемом, которыми он пользуется и которыми, как ему кажется, он делает ловко себе имидж определенный. На самом деле, если за ним наблюдать, то очень четко он себя сдает на самом деле, что он по поводу того или другого думает, что он в этот момент переживает. Больше всех, чем кто-либо другой. Потому что ему приходится существовать на достаточно активной форме энергетического посыла и эмоционального состояяния. А это не то есть он ходит в раж, по-русски говоря, да? Ну, я думаю, что нет. Нет? Я думаю, что это сознательное актерство, да. Но ты все равно волей-неволей, твой эмоциональный посыл должен быть очень активным, иначе это ну, в трубу вылетит. А когда ты эмоциональный посыл увеличиваешь, ты не успеваешь контролировать себя. То есть ты форму, которую придумал, ты это делаешь, а вот контролировать, чтобы себя не слить, ты это не успеваешь. Ну, как вот большинство людей, если даже напряжется, оно управляет правой рукой, а за левой не успевает контролировать левую руку и следить за ней не успевает. И она его сдает очень сильно. Ну, например, можно быть легким, там, размахивать рукой, кричать, а вторая рука в кулачке находится. Все понятно, что на самом деле человек в зажиме, и он, превозмогая себя, рукой это размахивает. Вот у Владимира Вольфовича именно это есть. У него очень подсказательное было выступление, когда ему нужно было критиковать Путина. Ну, как перед выборной кампанией, он должен был там покритиковать. Работа такая. Работа такая. И он к этому готовился, как он сильно нервничал. То, что ему предстоит сейчас сделать. Хотя вел себя абсолютно так же, как везде, но при этом и воду попил, и нос вытер, и руки вытер, и воздух взял. Но при этом размахивая, но вот вторым планом идет именно вот это. В конечном итоге. Я только сейчас поняла, насколько тебе интереснее живется, наблюдая вообще за этим миром, прочитывая туда чуть дальше, да, за тем, что декларируется. О, это, знаешь, это первый вопрос, когда начинают, когда люди проходят первую часть обучения, говорят, как же теперь быть-то, я же теперь все вижу, смотрю. Не, на самом деле, для того, чтобы посмотреть на другого человека, нужна какая-то причина. И на Жириновского я смотрю только тогда, когда мне нужно какие-то упражнения людям сделать, и я понимаю, что вот есть форма зажимов такие. Я начинаю искать кого, и там, ну, в частности, и там Жириновского, как яркий пример. И только тогда я начинаю смотреть его ролики, и, ну, там начинаю видеть, что он делает. А так-то я не смотрю, и поэтому для того, чтобы нас посмотреть на кого-то, нужна очень весомая причина, нужна, ну, как бы, цель какую-то иметь. Потому что это тяжело, если все вот так всегда видеть. Нет, только тогда, когда ты намеренно что-то собираешься найти. Ну, как, собственно говоря, «Обмани меня». Там же образ этот очень хорошо был сделан. Там в середине их офиса стоял стеклянный куб. Стеклянный куб, да. Ну, для того, чтобы я не слышал звука, а видел то, чтобы я не был в контексте разговора, а только видел то, что он делает. Потому что как только включается эмоциональный фон, как я только включаюсь в разговор, я начинаю эмоционально это реагировать, все... Хладный. У меня есть какое-то отношение к тому, да, что все, говорится. Я начинаю уже включаться. Я пририсовывать то, чего бы я хотел, к тому, что я увидел. У меня вопрос. Вот какой? Ты все это знаешь, все можешь, можешь научить, можешь объяснить, да? Да. И вот наш город с нашими чудесными политиками, общественными деятелями, представителями власти. Я даже удивлена, почему они-то такие, имея рядом тебя, почему они не пользуются? Это же вещь запроса. просто запрос. Один из политиков наших, я не буду называть его фамилию, но высокостоящих, несколько лет назад обращался ко мне. Но в силу его очень серьезной занятости, причем очень активной занятости, и это объективно, потому что он ко мне приезжал на занятия в районе 12 часов ночи. Измочаленный напрочь. Уже не до работы был. Да, и он говорит, ты мне просто рассказывай. А тут вещь в том, что какой бы он умнее ни был, ты хоть как зарассказывай, эта вещь не теоретическая, она практическая, нужно делать. И он, человек умный, все это понимал в конечном итоге. Он просто не мог позволить себе этим заниматься. Но это он, потому что на нем очень много чего висит. Но у него был запрос. И причем запрос был активный. А у никого, ну, других никого нет, потому что они считают себя вполне нормальные. Они, вот весь, вся прелесть заключается в том... То есть это та самая неосознанная некомпетентность. Да. Потому что люди, даже когда ко мне приходят на занятия, они приходят каждый с какой-то другой целью. И во время занятий они вдруг понимают, что они пришли за другим, но это им крайне необходимо. Они вдруг обнаружили то, чего они даже понять, о чем понятия не имели. Хотя на словах вроде все понятно. Пластическая выразительность. Ну, что, ну, я становлюсь пластически выразительным. И что? А вот то, что это твой язык основной, которым ты можешь пользоваться, и это инструмент, которым можешь не просто манипулировать другими, но не просто, точнее, доносить мысль свою, но и манипулировать другими, мало того, читать других. Вот, например, после последнего занятия мы тут закрыли курс с ребятами, и с одним из участников, он меня подвозил домой, у меня машина сломалась, и он едет и говорит, что мне так стало помогать. Я просто, у меня, говорит, очень было важное совещание. И мы на совещании, я увидел, кто из людей, что на самом деле в этот момент переживает, что хочет и к чему стремится. И я понял, что мне сейчас не надо говорить то, что я собирался говорить. Я себя сдержал, и мы выиграли. То есть он стал пользоваться этим инструментом. Ну, одним из этих инструментов. То есть эти знания имеют прямое, на самом деле, утилитарное прикладное значение, да, ведущее к росту личного благосостояния. Да. Ну, а все то, что вот я, например, лично люблю развлекаться. А куда уже спустить это личное благосостояние? Это дело каждого. Я помню, когда увольнялся, я, конечно, нехорошо себя вел, но я развлекался над своим начальником. Ну, то есть я четко знал, как он будет себя вести. Это сейчас про ТЮЗ? Ну да. Угу. Когда я из ТЮЗ уходил, ситуация была, ну, такая спорная, там, кто прав, кто виноват, нет. Ну, я понимал, что я уже все равно в любом случае уйду. Ну, какое-то удовольствие должен был получить. И поэтому я решил поиграть со своим начальником на тот момент в игру, когда... Ну, в общем, я его приводил в состояние исступления. Он не понимал, что я буду делать дальше. А я, зная... То есть я его разобрал, проанализировал, и после этого стал с ним играть. И я понимал, куда он будет двигаться, как на это будет реагировать, как вот вести, и как нужно себя здесь вести, чтобы в полную прострацию угнать человека. То есть очень мило, славно, весело, и мне было, развлекался, пока совесть не заиграла, и я не прекратил этим заниматься. Чудесные истории. Кстати, про истории. Ты знаешь, я уже пообещала слушателям про бродвейские истории, про отношения мужчин и женщин. Вот. Я это где-то у тебя там... Я не придумала это. Я выхватила вот где-то, мне кто-то донес, что ты про такое рассказываешь. Это... И слушатели ждут. Нет, это... Я не знаю, что, потому что тут разные варианты существуют. Если истории бродвейские, то мужчины и женщины, то однажды я решил провести эксперимент очень забавный. Вот про поводу воображения. Ты спрашивала, как лучше разработать воображение, то лучше, да, чем... Да, я хотела бы какую-нибудь, может быть, практику для людей, чтобы ты практика дал в прямом одна. Эфире. Да, в прямом эфире. Читайте пьесы. Mm. Пьесы, в отличие от любой другой художественной литературы, в ней нет описательной части. И в ней 80% смысла лежит пот. Ты читаешь диалоги, а, соответственно, под ними лежит вся смысловая нагрузка пьесы. И вот от степени твоего воображения ты начинаешь это все раскачивать. Ты уже раскачиваешь сам, да, мизансцены, да, кулисы, да, это декорации. Очень красиво. И вот это лучше, чем пьесы, воображение не тренирует ничего. Но если человек будет читать пьесы, ну хотя бы там одну в месяц, то он раскачает свое воображение просто до фантастических вещей. Так вот, я решил провести эксперимент. Существует такое понятие «сторителлинг». Uh-huh. Это умение рассказывать рассказы. Очень забавное название. На самом деле все очень просто. Рассказ рассказать. И я думал, что вот существуют чтецы. те, которые читают какое-то литературное произведение. С интонацией, выразительностью, с актерской подачей. Мне это все не устраивало, потому что это совершенно отдельный вид искусства. Это даже не актерское мастерство, это чтецкое мастерство. Это очень серьезная штука, которой мало кто владеет на самом деле. А сторителлинг – это такая форма упрощенного варианта мини-рассказа. Такой бытовой рассказ, вот так скажем. Он может быть в разных видах, в продаже, где-то еще, но это все равно бытовой рассказ. Мне нужно было найти какую-то серединку во всем этом деле, и я понял, что люди не читают пьесы. А пьес хороших огромное количество. Причем очень хороших. Но у театров там нет возможности поставить, потому что оно сложно постановочное. Или нет возможности поставить, потому что актеров для этой пьесы нет. Ну, такого амплуа. Ну, то есть причин много. И пьесы хорошие, а никто о них не знает. И я подумал, а что если взять пьесы и пересказать мне их? Как режиссер. Потому что я же пьесы разбираю. То есть я же не просто их прочитал и потом поставил. Для того, чтобы прочитать, есть такая еще забавная технология. Нужно 20 раз пересказать абсолютно посторонним людям эту пьесу. И ты начинаешь рассказывать, человек удивляется и уходит. И ты начинаешь выбрасывать все лишнее в рассказе. И тем самым, пока ты не добьешься того, что к любому постороннему человеку на улице ты подходишь и начинаешь рассказывать пьесу, хочу вам рассказать пьесу, начинаешь рассказывать. И если человек остается с тобой и дослушает это до конца, то все, ты нашел то, что нужно. Значит, ты говоришь только очень внятно, очень образно, очень эмоционально и очень понятно. Все. Значит, ты достиг серединки. И после этого ты начинаешь с этим разбираться. Ну, то есть разбирать ее, там, причинно-следственные связи, копаться, ковыряться во взаимоотношениях, в причинах поведения человека, в мотивациях рождения того или другого слова. Ну, в общем, там дальше история продолжается. Но первая часть, она в рассказе заключается. Я думаю, во! Вот это нужно взять и, рассказывая пьесу, заодно рассказывать и какие-то вещи из психологии отношений людей. Я взял две бродвейские истории о отношениях мужчины и женщины, двух мужчин и женщин. И начал с того, что мужчина и женщина, мы два разных существа, настолько разных, что это в голове не умещается. Мы похожи вроде как внешне, у нас есть две руки, две ноги, два глаза, рот, нос, но при этом все остальное это не такое. И исходя уже отсюда, я начал рассказывать о том, как мы неправомерно друг другу предъявляем претензии, как мы неправомерно от друг друга чего-то требуем. В конечном итоге мы пришли к тому, что я говорю, что это всегда мучило людей, не только психологов нынешнего поколения, но и классиков. И начал рассказывать эти пьесы. И в этих пьесах эти взаимоотношения, те, которые переживаются сейчас. Но в них есть... Я брал пьесы, которые написаны там «Мужчины и женщины вместе». И это взрывало мозг людей. Но я рассказывал еще эмоционально и добавлял еще... А где ты это рассказывал? Я делал это один раз. Я делал это в креатив-холле. Мне казалось, что это может быть людям интересно. Казалось, что это да, людям интересно. Но так и дальше... Хочу. Ну где? Это такая... есть где-то выложено. Давай это снимем. Нет, это нигде не выложено. Мы сделали. Народ там просидел, открыв рот. Они там устроили истерику. Ну все, дальше мне нужно было либо это кому-то продавать, чтобы человек шел и организовывал. Ну, либо это делать самому. А я не продавец, не организатор в этом смысле. Я попробовал, мне это понравилось, людям это понравилось. Я понял, что это работает, и это можно сделать. А всего того, что я хороший рассказчик, я это могу делать лучше, чем любой актер. Поэтому я точно знаю, что... Друзья мои, я реально сейчас поняла, что нам нужно с вами просто умолять, просить Андрея вернуться сюда, в эфирную студию «Радио Вики». Потому что, ну, это вообще это одна... 25-е того, что мы успели, что я хотела спросить. Андрей, приди, пожалуйста, еще раз. Пообещай хорошо, просто. Ладно, хорошо. Спасибо большое. Друзья, к сожалению, наш любимый главный редактор уже пришел, уже машет руками и делает страшное лицо, потому что время программы реально закончилось. Осталось мне только поблагодарить Андрея и подарить ему подарок. Я очень люблю чудесное заведение в Красноярске, называется кафе «Птимаму». Андрей, вот тебе, пожалуйста, сертификат. Приди туда. Это чудесное Спасибо. Французское кафе. В самом центре Красноярска, на улице Диктатуры Пролетариата, 34. Там замечательные люди, чудесная кухня. Я очень хочу, чтобы тебе там понравилось, и ты полюбил это место так же, как я. Мерси, Оксан. Мерси. До свидания, друзья. Пока. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».